В Голландию Петр влюбился сразу и навсегда. С тех пор оказывал предпочтение голландцам, завел себе друзей среди моряков, купцов, ученых. Во времена Петра Голландия еще сохраняла могущество. Считалась богатейшей страной, в ней процветали науки и искусства. Голландское общество, дома, где бывал Петр, были взбудоражены научными спорами, запретом книги Спинозы «Этика». В ней автор решил избавить людей от суеверия. Он отрицал существование сатаны и дьявола. В историческом романе излагались идеи Спинозы. На глазах у Петра в ратуше книги эти публично сожгли. Другой философ, Лок, выступал в защиту человека от религиозного фанатизма. Терпимость, утверждал он, — это отсутствие нетерпимости. Властям не обязательно знать, как гражданин собирается достичь вечного блаженства. Работая на верфи, Петр отказывает себе в светских удовольствиях. Все свободное время уделяя кунсткамерам, анатомическому театру, новым машинам. Он прослышал об изобретателе микроскопа и отправился к Антони ван Левенгуку увидеть прибор. Его вело любопытство, чистое, без каких-либо практических побуждений, то любопытство, которое рано или поздно приводит к размышлению. Он приехал к Антони Левенгуку, чтобы увидеть созданный микроскоп. Революция, произведенная изобретением Левенгука, была еще впереди. Возможности микроскопии никто по-настоящему не представлял. Петр просто любовался неведомой жизнью, что открылось за пределом обычного зрения. Это была другая вселенная, микромир, такой же бесконечный, как звездный. Прибор Левенгука демонстрировал новое торжество разума. Кровообращение в медицине, да и в науке о животных, представлялось таинственным явлением. Как оно происходит, никто не знал. Теперь же с помощью микроскопа Левенгук показывал сквозь кожу угря движение крови по его телу. Молодой угорь в стеклянном цилиндре с водой висел вниз головой, и в его туловище видно было, как течет кровь по сосудам. Точно так же, утверждал Левенгук, движется кровь и в теле человека. Угрюмого старика упросили показать в микроскопе чудо самых простых препаратов. Жало пчелы становилось сказочно огромным, грубым, волосок бобра превращался в мохнатый ствол. Петр ахал, не верил своим глазам. Польщенный его волнением Левенгук соблаговолил подвести его к своему рабочему микроскопу. Там, в стеклянной трубочке, находилась капелька воды. Старик направил на нее луч света от зеркала. Происходило нечто завораживающее. Крохотные зверюшки проворно носились, вертелись. Целые толпы этих существ, несомненно живых, населяли каплю воды. Стоило оторвать взгляд от окуляра, мир этот исчезал. Чистая, прозрачная вода. Но если опять прижаться к окуляру, фантастический мир вновь оживал. По-видимому, Петр был первым из русских и первым из всех монархов, который узрел мир этих животных, не подвластный никому, неизвестный ни древним грекам, ни одному из путешественников от начала времен. Чем-то понравился русский царь недоверчивому хмурому Левенгуку. Старик объяснил ему, что эти ужасающие малые животные разных сортов обитают в воде речной, озерной, в слюне, в зубах. Откуда они берутся? Каково их назначение? Как они размножаются? Он не знал ответа. Нужно еще наблюдать и наблюдать, ставить опыт за опытом, сотни опытов. Устройство микроскопа требовало знаний. Поверхностный осмотр мало что разъяснил Петру. Несомненно, одно. Ему показывали не чудеса, не фокусы. Зверюшки существовали реально. Надо было приобретать микроскоп, везти его в Россию. Но Левенгук наотрез отказался. Ни за какие деньги, ни один из его микроскопов продан не будет. Сколько Петр не уговаривал упрямца. В сердцах он выругался, схватил шляпу, выбежал, хлопнув дверью. На улице его окликнули. Левенгук звал из окна, просил прислать завтра за микроскопом, он приготовит его в подарок. Яростная досада царя, очевидно, понравилась старику. Это единственный известный случай, когда Левенгук подарил свой прибор. Зато изобретатель вакуумного насоса охотно продал Петру свою машину. Петр быстро ее освоил и в России, в кунсткамере, демонстрировал зрителям, поражал их физическими опытами. Анатомическая коллекция Фридриха Рюйша заставила Петра часами изучать таинственное искусство ученого. Заспиртованным экспонатом, будь то внутренности человека, недоношенный плод, больные органы, монстры, Рюйш умел придать живой вид, наряжал их в кружева. Неизвестным способом он сохранял естественные краски, давал причудливые позы. Ходили слухи, что мертвецы общаются с ним. Возомнили, будто могут не подчиняться законам смерти. Рюйша интересовал миг смерти, что испытывает человек, когда умирает. Установил, что этого мига никто из умирающих не замечает, так же, как никто не может заметить миг засыпания. Рюйш был разочарован. Мертвецы ничего нового о смерти сообщить не могли. Они объясняли, что при умирании в них остается такая ничтожная доля жизни, что ее не хватает ни для боли, ни для чувств. Как ни странно, подобная фантасмагория помогала молодому Петру избавляться от суеверий, увидеть человека изнутри как механизм, подверженный всем прихотям и бедам природы. Будучи в Гааге, Петр узнал, что там есть ученый-математик, умеющий определять местонахождение корабля без звезд и солнца методом счисления. Изобретение показалось Петру весьма важным, прежде всего для флота, да и само по себе удивительным. Он попросил провести опыты в его присутствии. Снарядили специальную шлюпку, на которой построили шалаш. Шлюпку спустили в большой пруд. По всему пруду расставили шесты с номерами. Расположение этих шестов нанесли на план. Шесты представляли в масштабе разные страны и порты. Так что это была в некотором смысле модель моря. Шлюпка с гребцами плыла, куда хотел рулевой. Математик, сидя в закрытом со всех сторон шалаше, должен был своими инструментами определить, возле какого шеста находится шлюпка. Он отмечал на плане и сообщал во всеуслышание. Петр забрался к нему в шалаш, расспрашивал, делал замечания. У голландца не все ладилось. Бывало, он ошибался и путался. Петр уличал его, подозревая в шалатанстве. Три с лишним часа шла работа. Петр, скрючась в тесном шалаше, продлил испытание. Объехали все до одного шесты. Несмотря на ошибки, кое-чего математик все же добился в своем умении. Петр заключил, что пока еще ему не достает совершенства, но поощрить его труды следует, и щедро наградил, дал 100 червонцев, что делал редко, да и к тому же пригласил работать в Россию. Самое же важное в этом эпизоде — мысль, которую в завершении высказал Петр. «Я немало не хулю алхимиста, ищущего превратить металлы в золото». Механика, старающегося сыскать вечное движение, и математика, домогающегося узнавать долготу мест, для того, что, изыскивая чрезвычайное, обратите внимание на эту формулировку, внезапно изобретают многие побочные и полезные вещи. Такого рода людей должно всячески одобрить, а не презирать, как то многие противные сему чинят, называя такие упражнения бреднями. Если это так, то у него довольно современная точка зрения, с удивлением признал профессор. О пользе средневековой алхимии, например, недавно выступил один уважаемый академик, правда, в более осторожных выражениях, чем Петр, и то это было сочтено за смелость. Его поздравляли с новым взглядом. Но тут Гераскин решительно повернул разговор в сторону любви. Молодому, красивому мужику самые лучшие приборы любви не заменят. Бабу можно заменить другой бабой, а вот взамен любви ничего подходящего не найти. По этому случаю Сергей прочел Шекспира. «Любовь над бурей поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане, любовь — звезда, которую маяк определяет место в океане». А Молочков, идя навстречу пожеланиям выздоравливающих, рассказал историю первой любви царя Петра.